Сашка, ты что, совсем недавно же декрет совнаркома вышел? Возмутилась Степа на мои просьбы обучить меня по-быстрому новым заклинаниям из тех книг. Наверняка же она уже их все от корки до корки изучила. Степа, ты с кем дружишь, со мной или с совнаркомом? С обидой в голосе вопросил я. И если ты не в курсе, убить вполне можно даже обычным заклинанием сотворения воды, всего лишь указав в качестве цели дыхательные пути своего противника. Кстати, ни в одном слове не вру своей подруге. Собственно, именно после изобретения в своей голове подобной отмазки я и стал воду при помощи сотворения воды не единичными стаканами, а ведрами изготавливать, и даже совершенно при этом истощения не ощущать. Ну не знаю, начало сомневаться Степанида, на что я привел уж вовсе неоспоримый аргумент. К тому же ты семена этим заклинанием, наверняка, научила, а ведь мы еще при первых наших встречах решили, что учимся всему исключительно совместно. Нечестно поступаешь, подруга. У семена толком почти ничего из этих заклинаний не получается, маны не хватает. Ха, Сёма, слушающий все это со стороны, такую обиженную гримасу состроил, еле от смеха удержался. Не имеет значения, обучала его, обучали меня. Что же, справедливость восторжествовала. Затребованные знания я получил. Хм, конечно, земляной шип, ядовитое дыхание и сосулька явно относятся к боевой направленности и у меня должны со временем натренироваться очень хорошо. Но, если, положа руку на сердце, это оказались далеко не самые это путные заклинания. Как по мне, так чисто, чтобы было. Ядовитым дыханием, например, так и самому потравиться можно, если ветер во время каста вдруг переменится. А все-таки, насколько учеба облегчается, если имеется в прямой доступности хранитель знаний. Еще бы каким-то образом устроить, чтобы Степа в ведомство Троцкого после этой нашей учебы не попала. Понедельник, 21 января 1924 года прошел своим чередом. Разве что на лыжах всей нашей компании смогли в тот день после занятий в парк выбраться. Про лыжи это у нас Семен узнал. Кто-то из его сотоварищей по любви к пиву поделился сокровенным знанием. Система, оказывается, плюс один к телу добавляет, стоит только на лыжах первый десяток верст отмотать. Мне, когда я про это в первый раз услыхал, сразу пришла мысль более комплексно на данную информацию взглянуть. За лыжи прибавляет, а за коньки, или, допустим, за плавание, мы в нашей деревне, хоть и были, практически, один на один с природой, ведь ничем таким в принципе не увлекались. Плавать летом негде было. Единственное в округе озерцо, в котором я с чудовищем разобрался, почти в болотце с топким, илистым бережком уже превратилось, в нем плавать как-то совсем даже не хотелось. А те же лыжи, зимой волки вокруг бродят, страшно за околицу деревни без нужды удаляться. Да, душевно прогулялись. 10 верст, конечно, не одолели, но в следующий раз уж точно сподобимся. Так вот, понедельник уже заканчивался. Точнее, можно сказать, даже закончился, раз мы с Зухрой уже спать легли. Только вот долго разоспаться у нас в ту ночь не вышло. Сначала одиночный винтовочный выстрел в ночной тишине грохнул, потом еще один, потом хлопки выстрелов стали напоминать беспорядочную барабанную дробь, перемежаемую грохотом чего-то еще более серьезного. И, что самое противное, эти выстрелы и грохот не только где-то в отдалении звучали, но и совсем, казалось, под самыми окнами. Мгновенно проснувшись, я соскочил со своего замечательного дивана и принялся лихорадочно натягивать верхнюю одежду. «Дядя Саша, мне страшно», — тоненьким голоском проскулила Зухра со своей кушетки. «Ну да, ну да, в точности на эту тему я с ней не говорил, но она же откуда-то с Закавказья, а там бои во времена революции и гражданской разыгрывались, дай Боже, эти звуки, что сейчас за окнами раздаются, хорошо ей известны. Так, Зухра, сейчас переброшу тебя в одно абсолютно безопасное местечко», решился я поделиться с ней секретнейшим секретом своего карманного мирка. «Только ты должна пообещать, что ни одной живой душе про него рассказывать не станешь, даже тете Физе и своим двоюродным братьям, ни одной живой душе», очень серьезно повторила девчушка мои слова, перенес ее в свой мирок. В принципе, за минувшее время, я уже чуточку его оборудовал, не как по первости, когда ноги в сизой дымке утопали, и точно такая же дымка по сторонам и над головой клубилась, мешая разуму правильно расстояние воспринимать. Теперь у меня там отдельный жилой уголок при помощи ширм и ковров выделен. Совсем, как в каком-то фильме сказки внутреннее убранство лампы Джина изображали. Есть и стол со стульями, и мягкая лежанка, и даже магические амулетные светильники. Дорого, конечно, но съездил в магическую лавку, купил. Сидеть в тутошнем природном полумраке было не очень-то приятно. Вот тут, пока наверху все не успокоятся, переждешь. С ноткой гордости в голосе за наличие подобного убежища скомандовал я спасаемый. «Дядя Саша, а где это мы?» Зухра принялась с интересом осматриваться вокруг. «Специальное убежище. Ты пока здесь посиди, а я гляну, как там, да что. Дядя Саша, а можно мне мои инструменты и материалы сюда перенести, а то я так переволновалась, что не усну теперь. Кстати, надо будет предложить ей попробовать сделать светильники не на амулетной, а на артефактной основе. Заклинание светоча я хорошо знаю, опять же зарядное устройство у нас в наличии имеется. Ни к чему лишними деньгами на одноразовые амулеты разбрасываться. Что ж делать, перенес деловитой девчонке затребованное. За одним и чугунок с плиты, в котором пшеничная каша с мясным фаршем под крышкой до готовности доходила, и чайник с кипятком притаранил. По себе знаю, от нервов перекус очень помогает. Ну и зарядник, от греха подальше, тоже сюда же закинул. Дорогое, нужное устройство, как бы ни приключилось с ним чего со всей этой начавшейся катавасией. Судя по шуму боя, что-то неладное по всей Москве творится. Обустроил я постоялицу, а потом самым решительным образом обратно, в основной мир, вернулся и во двор, к калитке пошел, чтобы выглянуть, как там, да что. А на улице за то время, что я с обустройством Зухры в убежище возился, обстановка очень сильно ухудшилась. Где-то в самом начале нашего Никишкина тупика загорелся дом, не сказать, что как днем, но освещение, таким образом, наладилось. Совсем неподалеку от жилища тети Физы пожар, между прочим, опасно, вдруг перекинется. Только тушить никто из соседей не спешил, а просто по нашей улице начали боевые заклинания разлетаться. А ведь тут, между прочим, люди живут. Я только-только свое мерцание включил и собрался за калитку выйти, когда прямо через забор, чуть ли мне не на голову один из бойцов перепрыгнул. Перепрыгнул и сразу по одной из заборных досок каким-то заклинанием ударил, отчего она наружу с треском вылетела. Амбразуру для боя готовил, значится. А только меня такой расклад вот совсем не устраивал. Ишь чего удумал, в войнушку тут играть. Так я и без дома запросто могу остаться. Потому я парой шагов переместился этому бойцу за спину и вернулся из мерцания к обычному своему состоянию. Неизвестный боевик только дернуться успел, когда моя ладонь кожи к его шее прикоснулась, сообщая ему некоторый заряд магии смерти. Не стал тот же телекинез использовать. Вокруг этого мага какой-то щит был накинут. Не факт, что простым каменным шариком его бы с первого раза пробил. От медленного прикосновения же тот щит не защитил абсолютно. Ну, и магия смерти, это уже наверняка. Если она попала в организм, защиты от нее просто не существует. А я просто посредством своей некроманы распорядился, чтобы сердце у незваного гостя остановилось. Не время тут в гуманизм играть. Кто знает, на что этот боевик был способен, а в проделанную пришлым магом амбразуру, между прочим, отлично всю обстановку видать. Бой возле нас, помимо убитого мной, всего 4 человека вели. Трое атаковали, один оборонялся. Обороняющийся, похоже, в одной команде с моей жертвой состоял, поскольку стоял ко мне спиной совсем неподалеку, а прочая троица, соответственно, веером дальше по улице. И хоть и бой выходил внешне неравным, этот единственный боец ничуть не уступал всем троим на него нападавшим. Даже время от времени огненными сгустками контратаковать пытался, а не только в глухой обороне сидел. Ну, я и решил ему помочь немного. А просто один из троицы в ответ тоже огнем пулялся, а мой домик как раз дальше по траектории расположен. Разок мимо цели промажет огневик, потом тушить замаюсь. Как там земляной шип создается? Вовремя я это заклинание выучил. Незаметное совсем, и щиты от него не защищают. Не с первого раза, но очередной земляной шип оказался в аккурат под ступней атакующего. Недруг в голос заорал и из боя вышел. Понятное дело, с 5-сантиметровой толстой иглой в ступне много не наколдуешь. Чтобы уж точно с этой стороны больше атаки не опасаться, еще каменным шариком упавшего по кумполу угостил. Удачно. Похоже, он от боли даже собственную защиту поддерживать оказался не в состоянии. В диспозиции же ведущих боевые действия произошли значительные изменения. Один из оставшейся двойки, решивший, похоже, поставить все на один решительный удар, долбанул волной какого-то изменения. У меня в окнах моего дома моментально окна вылетели, и часть забора на стыке с соседями словно невидимым громадным грузовиком снесло. Снесло бы и меня с забором заодно, да тот маг, что прямо перед моим домом позицию занимал, смог каким-то образом часть этой волны в сторону перенаправить. Ну, и в ответ очередным фаерболом кастанул. И попал. Враг полыхнул и пылающим факелом принялся по улице носиться. А последний из бывшей троицы магов вдруг мгновенно вплотную к своему противнику перенесся. И тоже заполыхал. Вокруг этого огненного мага оказался какой-то огненный щит был активирован. Второй подожженный, похоже, тоже своего противника без подарка не оставил, упали оба. Мне только и осталось, что каменными шариками добить эту сладкую парочку, упавшую едва ли не рядом, вплотную друг к другу. И только тут до моего сознания дошло, что я так и не знаю, что за хрень вообще в Москве творится. Ведь натуральная же война разразилась. Огляделся в поисках языка. Вроде, тот, подожженный, смог пламя с себя сбить. Теперь вон, дымится, по земле барахтаясь. И больше никого. Пришлось к этому пострадавшему идти. Дефлектор, конечно, включенным держал, да и в мерцании был готов перейти при первых же признаках опасности. «Скажите, товарищ, что случилось, почему стреляют?» Задал вопрос магу. Тот перевел на меня мутный от боли взгляд. «А Трубецкой, гад тот огненный, он выжил? Если вы про того, с кем сражались, то нет, не выжил. Вы вообще единственный, кто этот бой пережил. Хорошо, мой собеседник расслабленно, в форме звезды, раскинулся на снегу. Так что все-таки случилось, троцкисты убили товарища Ленина, вот что случилось». Как-то очень быстро умиротворенное выражение лица мага превратилось в озлобленное. Мгновение и уже сидит, зыркает из-под лобья. Того и гляди, пульнет в меня чем-нибудь. «А вы за кого? Все же рискнул», — спросил неуравновешенного товарища. «Мой вождь, заместитель председателя Совета труда и обороны, товарищ Каменев». «Ага, похоже, вот и еще один товарищ пламенный революционер обнаружился, у которого по занимаемой им должности боевые маги в дружине отыскались. А раненый уже требовательно на меня уставился, командовать принялся. Вот что, парень, ты сейчас поможешь мне до своих добраться. У тебя или твоих соседей телега с лошадью в хозяйстве имеются? Если у соседей, скажи, что временно реквизируется на нужды дела революции, и гони сюда, и не вздумай удрать, пожалеешь. Никаких просьб, чисто боевой приказ. И явно, отказы тут не предусмотрены, как и благодарность за оказанную помощь. Давайте я сначала вас хотя бы перевяжу, вон и кровь у вас. Касаюсь двумя пальцами щеки настороженного мага, подаю подготовленный импульсник Романы. Приверженец Каменева замирает на снегу недвижим. Прости, неизвестный товарищ, сейчас у меня точно нет времени твою транспортировку по воюющему городу осуществлять. Мне о своих друзьях побеспокоиться надо. О, и сообщение системы мигает. Открыл, минутка для ознакомления всяко имеется. Уровень, 15, очки опыта, 721 20 тысяч. Класс, боевой маг, редкий класс, позволяющий в процессе тренировок и боевых действий ускоренно развивать все параметры, связанные с повышением боевой эффективности. Тело, 34, разум, 30, сила магии, 40, свободных очков характеристик, 10, дополнительные характеристики, выносливость, 9, удача, 3, запас магии смерти, 349 3 уе, получено уникальное достижение, первый под небесами, плюс 1 жизнь с сохранением накопленного прижизненного опыта и результатов достижения предыдущей жизни, предупреждение, при перерождении вне миров системы интерфейсы дальнейший набор очков характеристик будут заблокированы. Получено редкое достижение, юный герой 2, плюс 2 к характеристике тела дополнительно за каждый вновь полученный уровень. Получено редкое достижение, разрушитель порталов 1, в награду вы получаете личный карман, складку пространства, доступ в которую имеете только вы. Получено редкое достижение Давид и Голиаф 2, вашу победу над столь сильным и неуязвимым противником иначе, как удачей не назовешь. Поэтому в награду за достижение вам открывается дополнительная характеристика удача, ХМ, а запас магии смерти убыл. Надо бы еще кого-нибудь от проклятия попытаться избавить. Как не хотелось побыстрее до квартиры Ширяевых рвануть, все же пришлось задержаться ненадолго, а просто решил трупы на виду не оставлять. Почти наверняка, троцкисты не победят, раз в моем прошлом мире в свое время проиграли, но ведь телами убитых следователи по-любому заинтересуются. Будут ли при помощи некромантов духов убитых допрашивать, бог весть, но подстраховаться точно не помешает. Потому буквально на минутку перешел в свой карманный мирок, предупредил Зухру, чтобы из жилого уголка временно наружу в остальное пространство носа не совала, ни к чему ей мертвыми мужчинами лишний раз любоваться. Тело в своем дворе в первую очередь подобрал, никаких следов после него не осталось, чисто сработано. За одним еще и выломанную доску к забору прислонил, воткнув в снег, со стороны и непонятно, что тут что-то делали. Потом по улице отправился тела павших собирать. Если уж собрался запутывать картину, то лучше это делать кардинально. Однако, досталось нашему тупику от магов. Помимо того дома, что сейчас полыхал открытым пламенем, пуская в небеса облака огненных искр, еще один дом лишился окон и крыши. Ну, и у меня убыток. Стекла в два окна вставлять надо и восстанавливать поваленный отрезок забора. Хм, не факт, что перечислил все понесенные убытки. Ночь же, хоть освещение от пожара кое-какое и имеется, все равно, многие детали разглядеть не получается. На минутку мелькнула мысль, в очередной раз закинуть Зухру к тетке. Передумал. Не факт, что это последний боевой эпизод в нашем районе. У меня в изолированном пространстве ей гораздо безопаснее будет. Трупы магов выгрузил в заброшенном домишке по пути. Лучше бы в прорубь на речке, но дотуда большой крюк делать бы пришлось. А так, считай, полноценное огненное погребение вышло. Не думаю, что следователи смогут много информации после такого сожжения нарыть. Уже небо на востоке в розовый цвет прокрашиваться начало, когда я дошел до дома, в котором снимали комнату мои друзья. По дороге еще три раза на сражающихся людей натыкался. Правда, в этот раз в бой не ввязывался. И опасно это было, и наших в тех битвах вот совсем не было. Они свои личные проблемы по разделу власти решали, я-то тут при чем? Впрочем, один раз я все же вмешался. Не в бой, в обычное банальное ограбление квартиры на первом этаже богато выглядящего пятиэтажного жилого дома. Очень непростые тут люди жили. Только вот в начавшейся вакханалии и временном безвластии никто этих людей от разбойников не защищал. Лично мне на пострадавших жильцов тоже, в общем-то, параллельно было. Просто я воров очень не люблю. Потому влепил по выгружающим в окно вещи темным фигурам сосульками. Ну, дополнительно с удовольствием от уничтожения преступников еще и недавно изученное заклинание испытал. Не впечатлило. Телекинезом куда сподручнее до этого выходило, да и расход маны от телекинеза каменных шариков раза в три меньше, чем от сотворения сосулек. А вещи, выпавшие из рук внезапно умерших грабителей, я собирать не стал. Не подумайте, что брезгую или моральные запреты какие, просто уже и без того кучу времени потерял, чтобы еще на непонятное барахло его тратить. Уф, прямо от сердца отлегло, Ширяевы этой ночью никуда не пошли и ни в какую заварушку не попали. Так и сидели всю ночь вместе со своей квартирной хозяйкой, Елизаветой Петровной, у окна, глазели на улицу и гадали, кто с кем там воюет. Точнее, Степка то несколько раз порывалась, как рассказал мне Семен, куда-то в ночь кинуться, только муж ее проявил несвойственную ему твердость и просто не пустил супругу наделать глупостей. Как Ленин умер, просто потерянно недоуменно вопросила меня наша хранительница знаний. Ты, Сашка, наверное, не так все понял. Для Степы смерть вождя стала гораздо большим потрясением, чем даже информация о том, что революционные лидеры схлестнулись за власть прямо над еще не остывшим трупом их духовного наставника. Разумеется, об обвинениях в адрес Троцкого по части этой смерти я Степаниде ничего говорить не стал, а то запросто могли бы и поссориться. Политика – такая грязная штука, что самые чистые идеалы дружбы запросто вымороть способна. С утра отправились на учебу, точнее, это Степа настояла, сам я бы еще подождал денек, не совался на улицу, где только-только закончили греметь выстрелы и срабатывать всевозможные боевые заклинания. Хм, похоже, мысли большинства москвичей в точности совпадали с моим собственными. На улицах, обычно переполненных по утрам народом, было почти пусто. Отдельные граждане, рискнувшие все же выйти, жались к домам, испуганно озираясь по сторонам. Но трамваи, на удивление, ходили. Впрочем, они, говорят, и в ночь революции тоже ходили. Рассказывают, солдаты и матросы, собиравшиеся штурмовать Зимний дворец, на них практически до места доезжали. Вот и мы доехали, куда нам нужно было. Только соратников, чтобы что-то штурмовать, общим счетом маловато вышло. К моменту, когда должны были занятия начаться, едва пара десятков курсантов собралась, и ни одного преподавателя. Так постояли возле аудитории, да и разошлись в тот день по своим делам. О результатах всех этих ночных событий советские люди, как водится, из газет узнали. Лев Троцкий был объявлен агентом одновременно американской и английской разведок, заклеймен позором, смещен со всех своих постов и объявлен во всесоюзный розыск. Ну, теперь его долго клеймить будут. Вроде как, Рамон Меркадер в моем мире где-то перед самой войной этого пламенного революционера ножом для колки льда заколол. Не верю я, что Лев Давидович шпион. С чувством выкрикнула Степа, когда ей в руки в первый раз газета с набранной крупными буквами передовицей попала. Степа, ты бы не кричала так громко, на удивление, осек свою супругу Семен. Не ровен час, соседи услышат. Говорят, по всей Москве аресты идут. Глава 13. Всего каких-то пара-тройка дней прошло, и, как и не было ничего, о бывшем наркомвоенмаре напоминал только полинялый портрет, вывешенный в числе прочих портретов революционных вождей на стене Большого театра по правую сторону от колоннады. Очевидно, пока просто не дошли до него руки. Так и хочется подобно средневековому схоласту провозгласить «Sit transit gloria mundi». Впрочем, похоже, ни одному мне подобная мысль о быстротечности земной славы пришла. Внезапно в газетах появилось сообщение, что город, воздвигнутый волей царя Петра, с 26 января 1924 года будет зваться Ленинградом. Видать, решили, что граждане точно не забудут имя великого вождя, если будут отныне проживать в городе его имени. «Ты чего сегодня такая хмурая?» – поинтересовался я у Степы, которая в этот день пришла только к третьему занятию. «Тоже расстроена переименованием Петрограда в Ленинград? Ну, да, у нас, на курсах отыскалось несколько несознательных личностей, которые рискнули вслух этим переименованием недовольство выражать. Не ученые еще, привыкли к свободе слова и вседозволенности революционных лет. Переименованием, Ширяева уставилась на меня, словно пытаясь сообразить, о чем я вообще веду речь. А, нет, город Ленина хорошо звучит, хоть память о нем будет. Так чего тогда лоб морщишь, не обращай внимания. Это я просто в наркомпрос сегодня с утра забежала. И чем тебя там обидели? Задал я вопрос уже, в общем-то, представляя ответ. Степа же еще перед самым началом курсов хвасталась, что наркомат обороны намерен ее к себе забрать, как только она чуток свои навыки благодаря этим курсам повысит. Теперь Троцкого со сподвижниками убрали, а с ними и Степина прикрытие в ее родном министерстве исчезло. Встал вопрос о моем соответствии занимаемой мной должности. Я же с этими курсами контроль за учебой на курсах ликбеза совсем не веду. Вот, предлагают, как отучусь, отправляться куда-нибудь в провинцию. Хорошо, что этот вопрос сейчас возник, отважился я высказаться на тему, о которой давно раздумья вел. Предлагаю после учебы снова отправиться на лыжах и все там, в тиши и спокойствии, обговорить. Я вообще-то сегодня в библиотеке собиралась посидеть, в раздумьях проговорила Степанида, но тут вдруг Семен в наш разговор вмешался, он рядом сидел, все произнесенное нами слышал. Степа, Сашка языком попусту болтать не будет, в библиотеку ты в другой раз сможешь сходить, в наркомпросе тебя еще точно не завтра увольняют. Послезавтра твой читательский абонемент по-прежнему еще рабочим будет. И властная всезнайка Степа, которая, вроде как, мужа под своим каблуком держала, вдруг покорно согласилась с его высказыванием. Мороз и солнце, день чудесный. В самом деле, чудесный, все тревоги и волнения как-то сами собой в сторону оказались отставлены, мы с друзьями наслаждались скольжением по проложенной в парке лыжне. И все же, ты, Сашка, обещал переговорить. Заступила мне путь Степанида. ХМ. В самый раз остановились. Перед глазами у меня сообщение от системы повисло. Тело плюс один. Очевидно, и у нее с мужем тоже подобное же объявление промелькнуло, потому что они оба уже на меня требовательно смотрели, ожидая, что я им план предстоящих действий раскрывать начну. Я и начал, только сначала в качестве самогипноза для создания в себе дополнительной самоуверенности на характеристики системы глянул. Уровень. 15. Очки опыта. 881 20 тысяч. Класс. Боевой маг. Редкий класс, позволяющий в процессе тренировок и боевых действий ускоренно развивать все параметры, связанные с повышением боевой эффективности. Тело. 35. Разум. 30. Сила магии. 40. Свободных очков характеристик. 10. Дополнительные характеристики. Выносливость. 9. Удача 3. Запас магии смерти. 349-3 УЕ. Получено уникальное достижение. Первый под небесами. Плюс 1 жизнь с сохранением накопленного прижизненного опыта и результатов достижения предыдущей жизни. Предупреждение. При перерождении вне миров системы интерфейса дальнейший набор очков характеристик будут заблокированы. Получено редкое достижение. Юный герой 2. Плюс 2 к характеристике тела дополнительно за каждый вновь полученный уровень. Получено редкое достижение. Разрушитель порталов 1. В награду вы получаете личный карман, складку пространства, доступ в которую имеете только вы. Получено редкое достижение Давид и Голиаф 2. Вашу победу над столь сильным и неуязвимым противником иначе, как удачи не назовешь, поэтому в награду за достижение вам открывается дополнительная характеристика удача. Ну, помедитировал, теперь можно и к самому разговору на серьезную тему переходить. Степа, только ты правильно к моим словам отнесись, пожалуйста, без пролетарской предвзятости. Начал я этот непростой разговор. Так я же и не из пролетариев, хмыкнула в ответ Степанида. Про это мне в моем наркомате тоже сегодня с утра напомнили. Тоже мне, белая кость наоборот отыскались. Вот и замечательно, что ты это поняла. Начал я развивать придуманную тему. Прежде всего, я хочу сказать, что любая власть, какая бы она ни была, соблюдает в первую очередь свои собственные интересы. Это ты к чему? Поинтересовался Сёма, недовольный таким моим заходом издалека. Это я к тому, что наши собственные интересы не будет защищать никто кроме нас, и у нас есть все возможности, чтобы, помогая друг другу, достичь в этой жизни немалых вершин. Так уж и вершин. Семён еще не совсем воспринял мои идеи, нужно еще поднажать. Именно, вершин. Мы, в отличие от государства в целом, можем не отвлекаться на прокорм и попытки развития всяких лентяев и дармоедов, а полностью использовать сильные стороны друг друга. К примеру, Степа. Она может без проблем обучить нас множеству заклинаний, отчего мы будем очень успешными магами. У нее очень редкий класс, согласился со мной Ширяев. Именно. А у тебя, Сёма, есть все возможности, чтобы стать очень богатым за счет добычи золота. Ну, а с тобой заодно, разбогатеем и мы. А на золото мы сможем, в свою очередь, покупать еще знания, зелья, артефакты, становясь еще сильнее. А какая будет польза с тебя в нашем трио? И нет, это не наезд со стороны Семена, он просто в мозгах описываемую мной схему нашего будущего симбиоза выстраивает и утрясает. Ну, во-первых, не трио. Есть у меня на примете начинающий артефактор. Думаю, с ее помощью мы дополнительно очень многое сможем сделать. Начинающая, с ударением на окончании повторила вслед за мной Степа. Это не то, о чем ты сейчас подумала. Очень быстро проговорил я и продолжил, чтобы сменить тему разговора. Почему-то у женщин, даже самых умных, все мысли, в первую очередь на это самое заточены. А я полноценный боевой маг и смогу защищать нашу собственность от покусившихся на нее. Та же золотодобыча отнюдь не всегда безопасное мероприятие. А знаете, мальчишки, я согласна. Голос Степы, очень эмоционально принявший мое предложение, зазвенел. Ну, и я тогда тоже согласен. Как что-то должное и обыденное подтвердил заключенный только что договор ее муж. Наскоро обсудив наши ближайшие планы, мы с друзьями не спеша покатили обратно домой. Хм. Кажется, этим разговором мы создали зачаток собственного клана. Теперь бы еще не свернуть где-нибудь на полдороге. Уважаемый товарищ Юнус, не согласитесь ли посмотреть мои товары? Обратился я к стоящему за прилавком одноногому пирату. Что там у вас, молодой человек? Торговец без особой симпатии, но и без раздражения взглянул на мой пестерь, который я аж двумя руками за лямку перед грудью держал, как бы демонстрируя, что там у меня что-то важное содержится. Амулеты. Часть купленных не так давно, а часть самим изготовленных. Талгат, замени меня на полчасика. Прокричал Юнус куда-то вглубь лавки. Через пару-тройку минут оттуда уже выбежал молодой сухощавый парень. Только на полчасика, у меня там зелье для основы на огне стоит. Юнус привел меня в небольшую коморку позади торгового зала. Ну, выкладывай свои амулеты. Вот на этот столик. Распорядился он, незаметно переходя на ты. Второго приглашения мне не требовалось. Два десятка амулетов светильников и парочка телекинетических чернильных ручек заняли добрую треть столешницы. Что же, сделал заключение пожилой татарин, тщательно изучив принесенное, качество амулетов достаточно высокое, а в комбинации пишущей ручки с артефактом телекинеза вообще присутствует особый стиль. готов амулеты по 20 рублей взять. Артефакты, конечно, стоят гораздо дороже, но боюсь, покупателей на эти игрушки будет найти не так легко. Зарядные устройства не очень распространенные штуковины, сам должен понимать. Если согласен, возьму их, скажем, по 5 червонцев за штуку. Согласен. Не то, чтобы предложенная цена меня очень устраивала. Те же осветительные амулеты я сам покупал когда-то по все 40, а не за жалкие 20 рублей. Но на уме у меня было, кроме продажи первых поделок Зухры, еще кое-что. Итого 20 купюр по 25 червонцев. Забирай. Очень быстро подвел итог купли-продажи одноногий торговец. Есть еще одно, как бы замялся я, получив на руки объявленные деньги. Ваша нога, почему вы не обращаетесь к целителю, чтобы он вам ее отрастил? Вообще-то, это не твое дело, парень. Сразу посмурнел лицом мой визави, но я отвечу тебе, почему бы и нет. Дело в том, что мне по ноге в свое время попало не просто какое-нибудь режущее заклинание, а настоящее проклятие. Нога, даже если ее отрастить, просто будет инородным телом, хуже деревяшки. Та хоть не мешает делать шаги, так сняли бы то проклятие, делов то. Самым простецким тоном продолжил я эмоционально раскручивать нужного мне человека в нужную сторону, не болтая о том, в чем ничего не понимаешь. Внезапно разъярился торговец. Если бы это было возможно, неужели, по-твоему, я согласился скакать на одной ноге? Заклинание может снять лишь тот, кто его наложил, а этого человека я сам и прибил, сделав проклятие дополнительно еще и посмертным. Или, быть может, у тебя есть на примете магистр-целитель, которому ближайшие несколько месяцев нечем заняться, хотя вон, Ленину даже пара таких магистров не помогла. Я могу снять с вас это проклятие, без всякого целителя. Враз постражел я лицом, отбросив всю свою дурашливость. Взамен мне нужны будут учебные руководства по трем боевым заклинаниям магии пространства или смерти второго уровня или одного третьего. Ну, или сведения о ритуале, способном поднять одну из характеристик минимум на 2 единицы. Ну, да, в той же библиотеке подобных заклинаний мне точно не выдадут, как и информация о могущественных ритуалах. Сказать по правде, на заклинании третьего уровня, да еще и по конкретно выбранному разделу магии я и сейчас не рассчитываю. Подобное во все времена было объектом строжайшей тайны. Государство или аристократические роды категорически не желали усиления кого попало. А не засланец ли ты часом, парень, в ответ попытался меня придавить Юнус своим немигающим взглядом. Тебя кто послал, Юрасик или Кпу? Ну, значит, не договорились, вздохнул я и двинулся на выход. А каким образом бы я ему смог доказать, что я не верблюд? Собственно, весь этот разговор я и начинал исключительно в надежде, что припертый к стенке человек схватится за последнюю надежду без особых разбирательств. Эй, парень, через неделю приходи, может и подберу, что ты хочешь, прокричал мне вслед торговец, когда я уже почти взялся за ручку на входной двери его магазина. Решился все-таки, правильно я его просчитал. На подходе к дому взгляд мой прикипел к оконным стеклам. Вроде, внешне ничего и не изменилось, всего лишь стекольщик вставил стекла в оконные рамы взамен выбитых, а я все еще подсознательно помню про исправленную катастрофу масштаба конкретного жилища и смотрю на исправленное с огромным внутренним удовлетворением. Ура! Дядя Саша пришел. Зухра, похоже, с нетерпением ожидала результатов моего похода с ее поделками, вон как обрадовалась, повисла на мне, обхватив всеми четырьмя конечностями. Слазь, ягоза, что-то дам, посулил я откуп за свое освобождение. Это все мне? Девчонка не поверила своим глазам. Ну, да, 500 рублей зарплата квалифицированного рабочего за несколько месяцев. Удачно получилось продать, там, в лавке, как раз подобный товар закончился. Не стал я вдаваться в подробности ценообразования, как и того факта, что часть денег получена за мои собственные покупные амулеты, а вовсе не работу девчонки. Пусть, у меня денег вполне достаточно, лишнее можно в качестве дополнительной премии усердной работницы расценивать. Своим доходом с продажи ее амулетов моя маленькая трудяга распорядилась довольно своеобразно. 4 25-червонцевые купюры отдала тетке, все же та так еще и не смогла подыскать для себя работу взамен утерянной, а на остальные 400 рубликов попросила меня закупить ей расходные материалы. Похоже, убедилась, что сможет все потраченное в результате своего ремесла возвратить старицей. А что самое необычное, конкретно на себя Зухра не потратила ни рубля, словно и не мелкая еще девчонка, которой развлекаться хочется. Сознательность, как у старого, пожившего человека. Я повстречал Владимира Маяковского. Нет, не так, я вдруг обнаружил, что люди, про которых я когда-то читал в учебниках, являются моими современниками. Серьезно. До этого мозгами я понимал, конечно, что где-то в нашей стране вполне себе здравствуют и Маяковский, и Есенин, и Булгаков, но до сердца этот факт не доставал. А тут отправился со своими друзьями на Патриарший пруд. Ну, должен же я был проверить свою догадку вознаграждения от системы за катание на коньках, а там, на катке, катается он, не один. Вместе с Маяковским были и еще несколько человек. Большинство просто раскатывали по льду, а поэт революции затеял бег на коньках по наружному периметру обширной расчищенной ледовой площадки. Ну, и я с ним заодно. Надо же мне было заветную единичку в тело попытаться получить. Правда, взятые на прокат коньки, кожаными ремешками крепящиеся к обуви, не выдерживали никакой критики, но ведь не в этом дело. Я соревновался с самим Маяковским. «Ты молодец, парень», — похвалил меня Маяковский, когда я пытался отдышаться после длительного забега. Тоже слышал про то, что система единички в характеристике за занятия разными видами спорта раздает. За лыжи получил, решил вот, на коньках попробовать. Чистосердечно признался я, попробуй велосипед. Результат, я думаю, тебе понравится. И ушел. Интересно, он уже начал сочинять свою поэму «Владимир Ильич Ленин»? Нет, в целом эта поэма мне не очень нравилась, не для моей эпохи писана, но вот отрывок о единице. Единица. Кому она нужна, голос единицы Таньшеписка, кто ее услышит? Разве жена это если не на базаре, а близко плохо человеку, когда он один горе одному один не воин, каждый дюже ему господин и даже слабые если двое единица, вздор единица, 0-1, даже если очень важный, не подымет простое пятивершковое бревно тем болеедом пятиэтажный. Не знаю почему, но за душу этот отрывок берет конкретно. В школе его даже учить не пришлось. Сам собой запомнился после первого же прочтения. Вот такая у меня встреча состоялась. Неделя быстро пролетела. В очередное воскресенье я вновь заявился в магическую лавку старого Юнуса. «Все-таки ты пришел, парень». Юнус меня еще с порога узнал. Как и в прошлый раз кликнул из подсобки помощника и отвел в уже знакомую комнатку. «Я так понимаю, вы все же решили мне поверить?» Не удержался я от шпильки, увидев, с какой надеждой на меня взирает этот инвалид. «Не без того, не без того», — прогудел в ответ торговец. «Тогда давайте посмотрим, чем вы расплачиваться со мной за услугу собрались, да и, если все нормально с оплатой будет, сразу и приступим к снятию этой пакости с вас». «Деловой, значит», — Юнус взял с полки, привешенной на стенку единственную тетрадку, что там лежало. «Похоже, специально для меня приготовил заранее. Вот, все, как ты заказывал. Пространственная магия, 3-й уровень, ХМ, а серьезная штука. От орлов на печатях, проставленных с внутренней стороны обложки, белого места не видать. Сплошные грифы секретности. Странно, что ни одна печать в свое время не сработала, когда тетрадь впервые в руки непосвященного попала, уничтожая запретное содержимое. Может, подделка?» Я принялся лихорадочно всматриваться в схемы частей плетения. 3-й уровень, в отличие от первых двух, оно объемное, потому на отдельные плоские блоки разбито. Вроде, все в порядке, отдельные блоки вообще узнаю. В моей эльфийской тропе точно такие использованы. Да и сама система меня успокаивает, обозначив тетрадку в моих руках магическим свитком, содержащим схему заклинания 3-го уровня. Только вот названия заклинания так и нет. «Ну, долго ты ее еще будешь рассматривать?» — поторопил меня Юнус. «Клянусь системой, заклинания рабочие, из библиотеки Приоратского замка, все в полном соответствии с запрошенным тобой. Почему защитные печати на книжке не сработали? Ее же, я так понимаю, должно было в пепел превратить вместе с любопытным, рискнувшим открыть запретную литературу, не имея соответствующего допуска». Задал вопрос, наконец, оторвавшись от изучения сложного заклинания. «И что это вообще тут за заклинание записано?» «Название заклинания не знаю. Что-то из защитно-атакующей магии, направленной против летунов. А печати не сработали, так есть на свете специалисты для того. Большие деньги за свою работу берут, между прочим. Оплата принимается, наконец, решаюсь я. В принципе, заклинание 3-го уровня мне, на моем нынешнем этапе развития, не только само по себе полезным окажется, из него еще много вкусностей может произойти, но о вкусностях чуть позднее, пока надо работу, на которую подрядился, исполнять. Потому командую. Для снятия проклятия нужна будет комната попросторнее, кушетка или кровать посередине ее, уголь, чтобы я мог на полу пентаграммы чертить и предупреждение всех находящихся в здании, чтобы нам ни в коем случае не мешали. Снятие проклятия – штука довольно болезненная. Пока двое работников Юнуса, отыскавшихся в его лавке, готовили одну из комнат в жилой зоне дома под заявленные мной требования, Юнус с меня стребовал все положенные клятвы. А вы думали, все исключительно на доверие будет? Нет, система очень повышает доверие между заключающими контракт, жестоко карая клятвопреступников. И вот, процедура снятия проклятия началась. Жжется. Прохрипел мой пациент. Как-то быстро у него эта стадия достигнутой оказалась. У той же Зухры все куда более плавно и замедленно протекало. Пришлось уменьшить подачу некроманы. «Сейчас как?» – спросил, пытаясь отрегулировать процесс. «Жжется. Все тело горит. Ну, да, и сам весь раскраснелся, и на лице под крупными каплями выступил. Пришлось вообще чуток пережидать, чтобы мужчине полегчало, а то так ведь и до шока недалеко. Видел я на войне парней, которые не столько от ран, сколько от боли умирали. Но там хоть в аптечке промедол был, а тут все наживую делать приходится. Кстати, а ведь эта мысль, жалко, слишком поздно пришла. Что там мне Микола рассказывал про зелье Парацельса и конкретно его обезболивающее зелье? Правда, вроде, он говорил, что дорогие они слишком. Но я ведь не за свой же счет их буду приобретать. Со снятием проклятия промаялся до самого позднего вечера. До самого конца так пришлось небольшими рывками и короткими перебежками проклятие вытягивать. Зато и некроманы у меня накопилось видимо-невидимо. Аж без 3 единиц 2000. Похоже, это эффект именно от того, что проклятие посмертное, магии смерти в него куда больше вкачано оказалось. Уф, готово. Устало возгласил я, убедившись, что поток некроманы окончательно иссяк. Юнус только на подушку откинулся и уснул окончательно. Хм, а не так уж и безвредно сие действо для окружающих. Вон, на подоконнике цветок герани стоял, увял болезный. Это что же, выходит, некромана эффект сродни радиации имеет? Интересно, а как на меня самого эти эманации смерти действуют? Хотя, вроде, для меня то, как раз, эти флюиды безвредны будут, у меня же сродство со смертью. Ну, что же, раз закончилось, пойду и я во свояси. Только вот пентаграммку и прочие вспомогательные чертежики затру потщательнее. Вовсе ни к чему, чтобы местные работники пригласили соответствующих специалистов и сообразили, каким образом я провожу свою уникальную манипуляцию. О, как, еще и на транспорте сэкономил. Кондуктора-то в вагоне по причине позднего вечера не оказалось, деньги за проезд взимать некому. Я первоначально думал, это потому что кондукторов в вечернюю смену не хватает, но нет, это политика у руководства трамвайщиков такая. Вечером все поездки бесплатные. Глава 14. Помогите, помогите, люди, ну, кто-нибудь, помогите же. Эти женские крики я издалека услыхал, когда, отправившись в очередной раз на рынок, решил срезать часть пути по сгоревшему кварталу. Ну, да, Москва не только при татаро-монголах и Наполеоне горела, горит она временами и по сей день. Не целиком, конечно, но такими вот секторами, по десятку другому домов, случается. Отпустите нас немедленно. Надрывался все тот же голосок. Вы еще не знаете, кто мой отец. Он вас из-под земли достанет. Хм, как-то не очень похоже на замануху для рыцаря в сверкающих доспехах. Кажись, в самом деле, какой-то дамочке внезапно помощь потребовалась. И кто же у нас отец? Спросил я очень знакомую девицу, не удержался, увидев Полину с одной из ее постоянных подружек, сбился на немного насмешливый тон. А, и ты с ними, Александр? Ага, девушка меня тоже признала. Даже имя мое, оказывается, знает. У вас, балбесы, есть один, самый распоследний шанс уйти отсюда по добру, по здорову, предупредил я троих парней, которые решили вот так вот покуражиться над моими однокурсницами. Иди, куда шел, Александр, бросил мне самый крупный из них, надвигаясь своей немаленькой тушей навстречу. Ну, тогда не обижайся, в быстром темпе провожу двойку по лицу и в корпус, после чего подбиваю опорную ногу ошарашенного и немного контуженного противника. Для оставшихся двух ухарей еще ничего не успело поменяться, даже улыбки все так же сияли на их лицах, когда я, придвинувшись, нанес несколько ударов по критическим точкам на шее и лице. Как убедился с первым, Одежда довольно неплохо защищает от ударов по корпусу, поэтому только так. Единственно, силу ударов постарался тщательно дозировать, чтобы случайно не покалечить придурков. Ну, не верю я, что это какие-нибудь грабители или насильники, слишком все затянуто и бестолково у них выходило. Гораздо больше похоже на неумелые заигрывания, когда парни просто не дают симпатичным девицам пройти мимо. Ка-ха-ха, ка-ха-ха. Полухрипит, полукашляет тот, который получил сложенной щепотью по горлу, невнятно матерится второй, у которого потоком из носа льется кровь. Последний, или точнее первый, кое-как утвердившись на ногах, ревет благим матом. Ну, все, конец тебе. В руке его сверкнул нож. Ой, дурак. С состраданием в голосе объявил я. Обугленный обломок бревнышка за спиной нападавшего взмыл в воздух и аккуратно ткнул торцом агрессора в затылок. Вроде как печать поставил. Жить будет, объявил я раскрывшим в изумлении рты девчонкам, проверив пульс пострадавшего и, на всякий случай, наложив на него лечение. А чего вы сами не воспользовались своей магией? Ведь видно же, что это обычные заводские пентюхи свою удаль перед вами демонстрировали. Нам таких заклинаний на курсах не показывали. Вот как так у женщин выходит, вроде они оправдываются, а виноватым себя ты чувствуешь. Таких не показывали, воспользовались бы другими. Тот же огонек для разжига печи, думаю, неплохо попалил бы им штаны. Или вот, я посмотрел в лицо Полине, а хороша чертовка. Глаза голубые, ясные, ресницы длинные, носик аккуратный, так бы и смотрел, не отрываясь, у тебя же неплохо получаются заклинания магии воды. Ну, и охладило бы их фонтаном прямо в физиономию, мигом бы пропустили, или по шее накостыляли. Рассудительно оценила красавица возможные последствия своего отнюдь нелетального колдовства. Ну, или так, легко согласился я, но задерживать бы дольше все равно не стали. Когда сыро, холодно и в сапогах вода хлюпает, как-то не до заигрываний делается. На базар я так и не попал, отправился провожать спасенных мной дамочек, чтобы к ним еще кто-нибудь не пристал по дороге. А чего вы вообще здесь делали? Задал я вопрос, чисто чтобы не молчать по дороге. Так там Надин сгоревший дом, и кошка у нее во время пожара пропала. Вот мы и пошли ее разыскивать. Не проще было к сыскарям обратиться, если сами поисковые заклинания не можете выполнить. Сыскари денег стоят, а у нас их до начала следующего месяца не предвидится. А чего тогда про отца кричала? Пыталась их напугать. У Полины отец не живет с ними, внезапно влезла в разговор Надя, отчего тотчас же заслужила от подруги крайне недовольный взгляд. И он до конца месяца будет отсутствовать в Москве. И снова встает вопрос, кто же у нас папа? Поинтересовался я, уже не надеясь получить ответ. Михаил Фрунзе, очень серьезно глядя мне в глаза, вдруг ответила на мой вопрос Полина. О, как, встречался с таким, серьезный дядька. Выходит, я, сам того не зная, спас тех балбесов от очень большой беды. Присвистнул я, припомнив обстоятельства нашей единственной встречи с красным командармом. Первой до дома Надежду довели. Она, после того, как у них сгорело собственное жилище, жила у родственников на Брюссельской улице в трех кварталах от меня. Не очень богатый дом, но и не бедный. Так сказать, средний класс, хотя это же не ее дом, а родственников. Потом настала очередь Полины. А давай, сделаем твоей подруге неожиданный подарок, вдруг раздухарился я, когда большая часть дороги уже была пройдена. Давай, а какой, наймем сыскаря, чтобы он отыскал ее кошку. И зачастил, видя, что девушка собирается мне что-то возразить. Деньги я дам, для меня, думаю, это вполне посильная сумма выйдет. С тебя выяснение, где эти самые сыскари обитают, а то я кроме этого странного названия и того, что они по заказам потерянные вещи и животных отыскивают, ничего про них и не знаю. Название, похоже, ты тоже не знаешь, рассмеялась Полина, сыскарями их по-народному называют. Официальное наименование – частные детективы, ну, или еще эфирные маги. И отыскивают они не только вещи и животных, но на розыске людей, особенно, если те не хотят быть разысканными. Им намного больше энергии и времени тратить приходится, поэтому в милиции только самые прокачанные служить могут. Все же, как я не хитрил с этими сыскарями эфирными магами, а расставаться с девушкой пришлось уже вскоре. Она предложила сначала объявления в газетах поискать с адресами, где конкретно нужные нам специалисты обитают, а уже завтра, после занятий, идти к ним с заказом. Только и удалось пяток минут постоять с ней рядом с ее подъездом. Надо ли говорить, что на следующее утро на учебу я отправлялся в весьма приподнятом настроении. Да, в споре всяких там философов о том, что первично, бытие или сознание, у меня своя собственная точка зрения имеется, гормоны, а уж сознание просто, как щенок на веревочке, следом за этими самыми гормонами весело скачет, совершенно наплевав на окружающее бытие. Жизнь сразу же показала, что она сказкой отнюдь не является. Думаете, что-нибудь ужасное случилось? Ничуть, всего лишь Полина на занятия опоздала. Напрасно я, как дурак, приперся в это утро пораньше, надеясь до уроков еще с ней пообщаться. Ну, а потом занятия с короткими перерывами, тоже не время и не место свои симпатии демонстрировать. Даже большая перемена, когда мы обедали, неудобной оказалась, тогда девица-красавица в самую гущу девичьей компании забурилась, и они там весело щебетали о чем-то своем, девичьем. «Саша, ты сегодня идешь в библиотеку?» Это Степа на крыльце здания на меня внимание обратила, когда я там свою выжидательную позицию занял, или ожидательную. Выжидательная позиция, это вроде как, другими словами, промедление, а я именно, что ожидаю. «Нет, Степанида, идите сегодня без меня, на сегодня у меня другие планы». Решительно открестился от такого скучного, хоть и несомненно полезного, времяпровождения сегодняшнего вечера. «Ну, тогда, пока». И она, ухватив покрепче за рукав мужа, отправилась к трамвайной остановке. Если Семен и думал кинуть меня с его супругой дышать библиотечной пылью, а сам каким-то образом слинять с приятелями, его планы точно накрылись медным тазом. Поток курсантов, вываливающихся из дверей нашего учебного заведения, сначала прорядился, а потом и вовсе сошел практически на нет. Даже забеспокоился, а не пропустил ли я в толчее свою цель, хотя, вроде нет, точно, ее подруги без Полины вышли. Подожду еще немного. Спустя еще несколько минут появилась и она. «Меня ждешь?» Сразу же направилась она ко мне. «Ну, да, договорились же». «Да, хорошо. Я вчера все газеты в доме перечитала, выписала три адреса, по которым сыскари принимают. Самое близкое место совсем неподалеку, в Скопском переулке. Ну, пошли тогда. Только у нас же никаких вещей, с которыми та кошка соприкасалась, нет. Эфирные маги совсем не так работают. Это же тебе не собаки», — фыркнула девица. «Пошли, по дороге расскажу». По дороге, а дошли мы пешком, Полина действительно рассказала мне общие принципы работы этих странных магов. Точнее, как раз принципы работы так и оставались до сей поры непонятными. Просто такой сыскарь, придя на место, в котором в последние несколько недель бывал разыскиваемый, неважно, предмет, животное или человек, сосредотачивался на искомом и выдавал, при благоприятном варианте исхода, точное направление и примерное расстояние до этого самого объекта. Пришли на место с указанным в объявлении адресом. Громадный шестиэтажный дом, первый этаж которого, в той его части, которая на проезжую часть выходит, занимали бесчисленные лавчонки, конторы и прочие заведения соцкультбыта. К счастью, над требуемым нам объектом громадная вывеска на фасаде здания была повешена. Сыскное бюро А.М. Фридмана. Зашли внутрь. Да, внутри обстановка, в отличие от вывески, выдающимися размерами похвастать не могла. Крохотная прихожая с продавленным коротким диванчиком и парой стульев вдоль стены, немногим больше основной кабинет с единственным работником сыска внутри. «Алексей Максимович», сразу же заглянула Полина внутрь кабинета. «Да, это я. Проходите». Объяснить наши потребности удалось быстро. Препятствием не стал даже тот факт, что кошка не являлась нашей, и, соответственно, в лицо мы ее знали очень плохо. Точнее, я вообще не знал, а моя спутница пару раз игралась, когда была в гостях у подруги, но искренне сомневалась, что смогла бы ее с уверенностью опознать. «Я выведу вас именно к той животине, которая имеет эфирные отпечатки в сгоревшем доме», — кивнул головой сыскарь в ответ на наши сомнения по части опознания. «Ну, если кошка еще жива, конечно. Дом точно сгорел всего две недели назад, 1-го числа, в обед», — скрупулезно уточнила девушка. «Сегодня 16-е, еще годится. Про мои расценки, надеюсь, вы в курсе. Я беру 5 червонцев предоплаты вне зависимости от полученного результата и еще полстолько, если розыски увенчаются успехом». Полина с сомнением воззрилась в мою сторону. «Вполне ее понимаю. За такие деньги можно не то, что обычную котейку, тигренка в зоопарке, наверное, выкупить. А если в кошках считать, так даже породистых, персидских, не меньше полудюжины, годится. Отозвался я и полез в карман за заранее приготовленными деньгами. И вот мы все втроем стоим возле сгоревшего дома. Да, чувствую. В этом сгоревшем здании жили 4 человека, одно мелкое животное и пара птиц. Все остались живы. Смерти ни одного из перечисленных не чувствую. Эфирные отпечатки кошки четкие. Надеюсь, смогу ее без особого труда отыскать. Простите, а что за птицы? У Нади в доме не было птиц, только кошка. Эта Полинка зачем-то с уточняющими вопросами к специалисту полезла. Может, голуби или воробьи? Они часто на чердаке свои гнезда устраивают. Так что, я приступаю к розыску. Да-да, конечно, это мы хором, в унисон согласились. Интересно же, совершенно новое для меня направление магии. Нам в ту сторону, вроде, недалеко, несколько сотен метров идти, объявил нанятый частный детектив и первый же зашагал в указанном направлении. Я прикинул по встроенной в моей голове виртуальной карте. Несколько сотен метров в том направлении, наискосок от сгоревшей улицы, это где-то на подходе к рынку. Впрочем, скорее всего, еще частный сектор, до самого рынка как бы поболее километра выйти должно. Собственно, так и получилось. Ногами пройти, правда, довелось куда большее расстояние, по сравнению с заявленным, пришлось сделать довольно большой круг, чтобы отыскать проход на параллельную улицу. Ну, и там уже Алексей Максимович ткнул рукой в темные от времени ворота одного из домов, где-то на территории этого домохозяйства. Постучали в калитку, потом довольно многословно объясняли вышедшей к нам женщине, в чем наша потребность. «Муська, Муська», услышал я из-за забора. Опасливая женщина запустила на свою территорию одну только нашу спутницу, велев нам с сыскарем дожидаться ее снаружи. Недолго ждали. Минут через 8-10 появилась моя ненаглядная, с кошкой, трехцветкой на руках, расплатился с частным детективом честь по чести. Он обратно к себе в офис отправился, а я Полину до дома ее подруги провожать. Ну, сообща решили не затягивать возвращение столь дорогостоящей потери ее хозяйки. Вдруг еще удерет, если оставить ее, к примеру, у Полины до завтра. Это что, еще 7,5 червонцев тогда выкладывать? Уже стоя перед калиткой дома, в котором теперь обитала подруга, решился на вопрос. Мы с тобой завтра еще сможем встретиться? Ну, да, завтра же у нас занятия никто не отменял. Вроде как, с недоумением уставилась на меня девица. Не то настолько наивная еще, не то мастерски из себя таковую разыгрывает. Ты не поняла, с некоторой досадой попытался пояснить я. Помимо занятий встретиться, мы могли, к примеру, в кино бы сходить, или в кафе, мороженое поесть, или вон, на коньках покататься. Последнее я с дополнительным тайным умыслом предложил. У меня же единичка в тело от катания на коньках пока так и не капнула. То есть ты хочешь за мной ухаживать начать? Не понимаю, ну, и чего так удивляться-то? Вполне же естественное желание парня при виде красивой девушки. А моего отца ты разве не боишься? Ага, кажется, проясняется причина ее удивления. Бедная она, бедная. С таким серьезным родителем не мудрено и комплекс от сбегающих со всех ног ухажеров заработать. Ну, он у тебя, конечно, серьезный товарищ, некоторый трепет точно внушить способен. Но я же не с ним собираюсь встречаться, а с тобой. Он обязательно с моим кавалером познакомиться пожелает, когда из командировки возвратится. Уже 2 таких ухажера было, а что я говорил? После того, как разок с отцом поговорили, быстренько куда-то пропали, и все же я бы рискнул. Ты как, не против? Ну давай попробуем. Вообще, ты мне тоже, как парень, понравился. Ты надежный. Только я думала, что ты за Надей решил приударить. Вон сколько денег на розыск ее кошки потратил. Я просто повода придумать не мог, чтобы еще раз с тобой встретиться. Пришлось вот, чуток разориться. Серебряный колокольчик ее смеха сполна вознаградил меня за потраченные на розыск мелкого зверя денежные знаки. Мы бы и дальше, наверное, болтали, да Надежда услыхала, что прямо напротив их ворот люди разговаривают и в окно выглянула. Понятно, после уже ни о каком общении с приглянувшейся девушкой для меня речи не шло. Надя, наскоро поблагодарив меня за траты, про них ей Полина самым честным образом поведала, утащила к себе в дом и кошку, и подружку. А меня опять ненадежным для посещения сочли. Точнее, Надя на своих родственников сослалась, которые строжайше запретили ей к себе гостей водить, сделав исключение лишь для 2 самых ближайших Надиных подруг. Ну и ладно, Пойду в таком случае домой. Зухра, вроде как, вычитала новый способ изготовления амулетов на основе латунных пластин. Попробуем с ней на пару морозильной лай на амулетной основе изготовить. Зря я, что ли, ту сосульку учился кастовать. Пока-то он народу, вроде как, не очень-то и нужен. Но ведь весна уже не за горами, а мы вот, заранее подготовимся. В первых числах марта Полина отловила меня после занятия и уведомила, что отец ее возвратился в столицу и очень желает побеседовать с кавалером своей дочери. У меня аж сердце на мгновение замерло. Помню я свои впечатления от того единственного раза, когда с Фрунзе довелось пообщаться. И это он тогда ко мне практически никаких отрицательных эмоций не испытывал. Может больным сказаться? Да не бойся ты, очевидно, поняла мои колебания подруга. Я с него обещание взяла не давить на тебя так уж сильно, а то я с его такой родительской заботой вообще рискую в девках всю жизнь просидеть. Что ж, пришлось идти на эту Голгофу. Слушай, а почему Надежда сказала, что он с вами не живет? Рискнул спросить я заинтересовавшую меня еще в прошлый раз информацию. Потому что с матерью они просто встречались когда-то. Видно было, что тема разговора Полине не нравится, но она все же отвечает, пусть через силу. И, если ты не заметил, моя фамилия Зорина, а вовсе не Фрунзе. У отца теперь другая, официальная семья есть. Недавно вон сын у них, Тимурчик, родился. А я, так раз в месяц вон, деньги на житье-бытье подбрасывает, да примерно с такой же частотой в гости заглядывает. Точно. У меня еще марка с Тимуром Фрунзе когда-то в детстве была. Там сбитые немецкие самолеты были изображены и летчик в пилотском шлеме и с кубиками в петлицах. И золотая звезда героя и годы жизни 1923-1942. Похоже, посмертно ему героя дали. А ты сама видела хоть раз своего брата? Задал вопрос почти уверенный в отрицательном ответе. Вопреки моему ожиданию Полина ответила утвердительно. На Новый год отец пригласил меня в гости. Тимурчик такой забавный. Вспомнила, видать, какую-то ситуацию, улыбнулась, и тут же скривилась. Но все равно больше туда я в гости ходить не буду. Видно же, что тетю Софу мое появление сильно расстраивает, хоть она и улыбалась тогда мне через силу. Чтобы еще спросить, пока идем до ее квартиры. Ну, разве что, а почему ты вообще на этих курсах занимаешься? Отец же твой вон, какой могучий маг. А если сам не имеет времени с тобой заниматься, так у него, наверняка, ученики есть. А то нам на курсах только и дают, что заклинания первого уровня. И к тому же без учета наших классов совершенно. Ответа не последовало. Посмотрел в сторону своей спутницы. Она с каким-то странным интересом смотрела в мою сторону. «Что-то не так?» – спросил. «Неужели ты не слышал, что Михаил Фрунзе магом не является вовсе?» «Как это не является? Он же на таких монстров охотится». «На монстров охотится, но навыки у него не магические. Он антимаг вообще-то». От этого неожиданного сообщения я даже позабыл как-то, куда и по какому поводу мы идем. Сразу в голове шарики усиленно закрутились. Если он антимаг, это значит, что все свободные очки характеристик ему нужно вкладывать не в три первичные характеристики, как мне, а всего в две. На начальных этапах это куда как сильным подспорьем могло оказаться. А если он еще смог несколько редких достижений получить, или даже, а почему я думаю, что достижения исключительно редкими только могут быть? Вон, даже у меня одно уникальное проскочило, а ведь это не предел. Могут быть еще и легендарные достижения с соответствующими наградами от системы, и эпические. Хотя эпические все же вряд ли. Про них, вроде как оповещение по всему миру разносится. Не было в последние полвека подобных оповещений. Я бы про такое точно услышал даже у себя в деревне.